Эпилог. Судебное разбирательство продолжалось 3 дня. Обвиняемый отсутствовал. Человек, которого звали Иваном, удавился в тюремной камере. Ранее осужденный Тимур Яндиев был оправдан за отсутствием состава преступления. Гуров, Кричко, Нестеренко, Котов вышли из здания суда. К ним подошла группа чеченцев. Они подталкивали друг друга, не решаясь, кому заговорить, но Гуров опередил. — Нет, земляки, мы не пойдем за ваш стол. Это не оскорбление, просто надо немного подождать. На другой стороне улицы за рулем «Жигулей» сидела Мария. Она смотрела на Гурова, потом медленно тронула машину и уехала. — Ты видел? — спросил Станислав. — Я достаточно ясно выразился, — ответил Гуров. — Надо немного подождать. Город Москва, 4 ноября 1996 года. Конец книги. Июнь 1998 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.